На следующий день в тревожном ожидании, нервничая так, что с трудом сдерживала дрожь, Айрин прилетела в санаторий. Вскрытую за его стенами лабораторию шла с неприятным чувством, что для всех она уже умерла, а по коридорам идет призрак, бывший когда-то живой госпожой Вайс. Сегодня ей было не до изучения интерьеров. Момент был судьбоносным и бесповоротным. «Может, все же передумаете?» Вместо приветствия хмуро буркнул ученый, когда она перешагнула порог. И именно эта неприязненность подстегнула решимость девушки. Этот заучка еще имеет наглость ей указывать. У самого нет возможности заплатить за перенос, вот и пакостит из зависти к очередной счастливице. «Может, все же перестаньте меня поучать? Делайте свою работу». «Я помню, клиент всегда прав», — хмыкнул Ренат, про себя добавив, «даже если он полный идиот». Вернее, одна избалованная дурочка. «Воля ваша, я исполню оплаченную услугу добросовестно. Не сомневайтесь в моем профессионализме». «Сразу бы так!» — успокоилась Айрин, забралась в капсулу. «Я успеваю? В нужный момент попаду? Не хочу пропустить самое главное». «Не пропустите». «А вы откуда знаете?» — с подозрением прищурилась девушка. «Может, у них там уже все закончилось?» «Даже не начиналось», — вздохнул ученый, бросив взгляд на экран. «Ваша носительница еще спит». «Так вы все видите?» — встрепенулась Айрин, пытаясь вылезти из капсулы. «Дайте я посмотрю». «Я вижу темноту и альфа-ритм спящего мозга», — не выдержал и рявкнул Ренат. «Вернитесь обратно, если хотите заполучить новое тело». «Хамить не обязательно», — проворчала Вайс, удобнее устраиваясь на гелевой подушке. «Так и быть, я подожду». «Так...» Ренат заставил себя успокоиться и приступил к инструктажу. «Подселение и замещение отличаются, поэтому запомните порядок действий. Как только носительница проснется, я отправлю вас. Насколько я понимаю, вы не хотите, чтобы она присутствовала в момент принесения брачной клятвы или что там у них принято. Но до этого все же будет лучше, если вы останетесь наблюдателем. Нея правильнее выполнит необходимые ритуалы, подготовится, оденется. Вы же не хотите, чтобы ваш союз с Павлом не состоялся из-за того, что вы не знаете, где лежит платье? Момент, в который я ее заберу, мне придется выбирать интуитивно. А потому вам следует быть готовой, что это произойдет неожиданно. Управлять телом поначалу будет сложно. Возможно, вы упадете и некоторое время не сможете говорить. Постарайтесь как можно быстрее адаптироваться и запаситесь терпением». Он умолк, вернувшись к своим приборам, а Айрин лишь мысленно посмеялась. «Чего там сложного? Она целеустремленная и не такая изнеженная, как остальные клиенты. Ренат только зря нагнетает обстановку. Это как скучная аннотация к лекарству. Лишь пугает разными последствиями, о которых пишут, чтобы обезопасить изготовителя. Терпеть? Чушь! В новом мире, в красивом теле, в обществе любимого не может быть проблем. Одни удовольствия». Полежав еще немного в ожидании, Айрин не выдержала гнетущего молчания. «А это Нея, она в моем теле очнется? Или вы его до этого? Кстати!» — спохватилась, приподнимаясь на локтях. «Надеюсь, моя смерть будет красивой. Хочу прилично выглядеть на своих похоронах». «Сердечная недостаточность. Инфаркт». Вынужденно солгав, отвел глаза Ренат. «И нет, она не очнется». «Это хорошо», — успокоилась Вайс, закрыла глаза, расслабляясь, и не увидела, как медленно начал опускаться прозрачный купол капсулы.